Вечер встреч школьных друзей подарил нам суровый февраль. Сколько лет прошло, сколько дней, сердце доброе ранит печаль. Заколдует, кружась, белый снег, очарует, как вальс выпускной. Сколько дней прошло, сколько лет, неужели я встречусь с тобой? Вдруг все погасли огни, светят нам звезды, луна. Танец школьной любви нас оставляет без сна. Танец школьной любви нас оставляет без сна. Далеко-далеко крылья памяти, жгущие грудь. В сердце с болью жить нелегко. Знаю, прошлого мне не вернуть. Несравненный ласкающий взгляд за подаренный юный букет. Приглашаю я вас в зимний сад, где готов разделить с вами век. Все погасли огни, светят нам звезды, луна. Танец школьной любви нас оставляет без сна. Танец школьной любви нас оставляет без сна.